Остывает латте на столе, остываешь ты в моей голове, и знай, лучше быть любимым в чужих руках, чем опять бросаться к твоим ногам, прощай. Ты ко мне приходишь, но зря, меня бесят твои друзья, подари все эти пустые слова своим новым. Между нами ниже нуля, руки свои прочь от меня. Я посылаю тебя на три, но ты снова пишешь «люблю», у-у-у-у-у. И обещаешь быть другим, но обещаешь и другим бой. Так что fuck you, у-у-у-у-у. Не попадайся на глаза, тебе не вернусь назад, я сказала. Видела моя сестра тебя с другой, ты винил во всем только алкоголь, вранье. Совести твоей лишь на пять минут, и я не хочу тебя за собой тянуть вперед. Ты ко мне приходишь, но зря, меня бесят твои друзья. Подари все эти пустые слова своим новым. Между нами ниже нуля, руки свои прочь от меня. Я посылаю тебя на три, но ты снова пишешь «люблю», у-у-у-у-у. И обещаешь быть другим, но обещаешь и другим бой. Так что fuck you, у-у-у-у-у. Не попадайся на глаза, тебе не вернусь назад, я сказала. Fuck you, boy. Fuck you, boy. Остываешь ты в моей голове и знай.